Глава 44. Марта Альварес неловко отступила назад и, сложив на груди руки, устремила взгляд на стоящую перед ней молодую блондинку. «Мне очень жаль», — продолжила Сиена все на том же беглом итальянском. «Мы солгали вам о многом». Охранник выглядел столь же ошарашенным, как и Марта, но пистолет не опустил. Сиена теперь говорила быстро, по-прежнему на итальянском, и рассказала Марте, что работала в больнице во Флоренции, куда прошлой ночью пришел Лэнгдон с огнестрельным ранением в голову. Как выяснилось, Лэнгдон ничего не помнил о событиях, в результате которых оказался в больнице, и был не менее Марты удивлен тем, что увидел на записи. «Покажите ей рану», — велела она Лэнгдону. Увидев швы под спутанными волосами Лэнгдона, Марта присела на подоконник и несколько секунд просидела, закрыв лицо руками. За последние 10 минут Марта узнала не только о краже у нее из-под носа посмертной маски Данте, но и то, что ворами оказались почтенный американский профессор и ее флорентийский коллега, которому она бесконечно доверяла. К тому же этого коллеги уже не было в живых. Мало того, Сиена Брукс, которую Марта принимала за довольно простодушную сестру Роберта Лэнгдона, оказалась врачом, призналась во лжи, да еще свободно говорила по-итальянски. «Послушайте, Марта», — обратился к ней Лэнгдон проникновенным тоном, «я знаю, в это трудно поверить, но я действительно вообще не помню, что произошло вчера ночью. Я понятия не имею, зачем мы с Игнацио забрали маску». Марта видела по его глазам, что он говорит правду. «Я верну вам маску», — заверил Лэнгдон, — «даю слово. Но я не смогу ее разыскать, если вы нас не отпустите. Положение очень серьезное. Вы должны нас отпустить, причем немедленно». Несмотря на желание вернуть бесценную маску, Марта вовсе не собиралась никого отпускать. «Да где ж полиция?» Она выглянула на площадь Синьори, и там по-прежнему стояла всего одна полицейская машина. Странно, что стражи порядка до сих пор не появились. Непонятно, был еще и жужжащий звук вдалеке, как будто включили мотопилу. Звук постепенно становился громче. «Что это?» Лэнгдон заговорил умоляюще. «Марта, вы же знаете Игнацио, он никогда бы не стал забирать маску без очень серьезных на то причин. Все гораздо сложнее, чем кажется. Владелец маски, Бертран Зобрис, был человеком со странностями. Мы подозреваем, что он может быть замешан в чем-то ужасном. У меня нет времени все объяснять, но я умоляю вас нам поверить». Марта продолжала молча смотреть на Лэнгдона. Она ничего не понимала. Миссис Альварес вмешалась в Сиена, уставив на нее каменный взгляд. «Если вам дорого ваше будущее или будущее вашего ребенка, вы должны отпустить нас. Причем немедленно». Марта инстинктивно закрыла живот руками. Скрытая угроза еще не родившемуся ребенку ей совсем не понравилась. Жужжащий звук раздавался уже совсем близко, но Марта, выглянув в окно, так и не увидела его источник. Зато увидела нечто другое. Охранник тоже это увидел, и его глаза расширились от изумления. Толпа на площади Синьории расступилась, пропуская длинную колонну полицейских машин, во главе которой ехали 2 черных фургона. Они затормозили у главного входа во дворец, из них выскочили с оружием на изготовку люди, одетые во все черное, и бегом устремились в палаццо. Марта не на шутку испугалась. «Что, черт возьми, происходит?» Охранник тоже встревожился. Звук за окном стал пронзительным, и Марта невольно отшатнулась, увидев невесть откуда вынырнувший вертолетик. Зависнув в 10 ярдах от окна, он, казалось, разглядывал людей за стеклом. Летательный аппарат был небольшим, длиной не больше ярда, и впереди у него торчала черная трубка. Отверстие трубки смотрело прямо на них. «Сейчас выстрелит!» — закричала Сиена. «Всем лечь!» Она упала на колени у подоконника, и Марта, похолодев от ужаса, машинально последовала ее примеру. Охранник тоже плюхнулся на пол, инстинктивно целясь в маленький летательный аппарат. Неуклюже согнувшись под подоконником, Марта видела, что Лэнгдон остался стоять и только удивленно смотрел на Сиену, явно не видя никакой опасности. Сиена же, едва коснувшись пола, тут же вскочила на ноги и, схватив Лэнгдона за руку, потащила его в сторону коридора. Через мгновение они уже вместе бежали к главному входу. Охранник привстал на коленях и прицелился вслед убегавшей парочки. «Не стрелять», — приказала Марта. «Им все равно не уйти». Лэнгдон и Сиена скрылись за углом, но Марта знала, что уже через несколько секунд они наткнутся на полицейских, которые бежали им навстречу. «Быстрее!» — подгоняла Сиена Лэнгдона. Она надеялась, что они успеют добраться до главного входа раньше полиции, но теперь понимала, что шансов на это практически не было. Лэндон, похоже, это тоже понял. На пересечении двух больших коридоров он вдруг встал, как вкопанный. «Здесь нам ни за что не пройти». «Ну же!» — Сиена терпеливо махнула рукой. «Роберт, мы не можем просто так стоять и ждать!» Лэндон, казалось, о чем-то задумался, потом перевел взгляд влево, где за коротким коридором виднелся небольшой, плохо освещенный зал без дверей. Его стены были увешаны старинными картами, а посередине стоял огромный металлический глобус. Лэндон задержал взгляд на огромном шаре и удовлетворенно кивнул. «Сюда!» — скомандовал он, устремляясь в комнату. Но тут же нет прохода. Сиена, ничего не понимая, все же подчинилась. «Через эту комнату они ни за что не попадут ко входу в музей!» «Роберт!» — окликнула она, догнав Лэндона. «Куда вы меня ведете?» «В Армению!» — ответил он. «Куда?» «В Армению!» — повторил он, глядя вперед. «Доверьтесь мне!» А этажом ниже, смешавшись с толпой перепуганных туристов, на балконе зала 500, Ваента, опустив голову, смотрела себе под ноги, пока мимо не промчалась и не исчезла в музее команда Брюдера. Внизу захлопали двери, это полицейские оцепили все помещение. Если Лэндон действительно здесь, то он в ловушке. Да и сама Ваента, к сожалению.